Глава 69. Ангелина. «Геля!» Кто-то отчаянно тормошит меня за плечо. «Геля, проснись!» Нехотя открываю глаза. Мне вставать совсем не хочется. После всего, что со мной случилось, мышцы до сих пор какие-то напряженные, и на душе так скверно, что возвращаться в реальность совсем не хочется. «Геля, блин!» Не унимается человек. Я только сейчас понимаю, что это Василиса. Что случилось? Еле продираю глаза, но все же заставляю себя приподняться на кровати. Меня сразу же ослепляют яркие белые цвета, царящие в комнате. Никита же перевез меня. Точно. И это новая и очень дорогая квартира. Я такое и мечтать не могла. Но все же что-то не дает мне покоя и не позволяет радоваться. «Я просто тут накидала!» Только теперь замечаю в руках у сестры блокнот и ручку. «Что накидала?» «Список! Список вещей!» — поясняет сестра. «Ты бы тоже занялась, пока Абрамов добрый!» Закатываю глаза. Опять она за свое. «Я с тебя еще не спросила за те деньги, что ты у него взяла, прикрываясь работой!» Журю Васю, делаю голос жестким. Хотя на самом деле мне не хочется ругать ее. Я просто рада, что жива, здорова, и мне больше не угрожает опасность. Никита обещал. «Вот ты в квартире еще толком не была, а я уже все осмотрела. И нам нужно, и нужно многое», — объясняет сестра. «Раз уж мы собираемся тут жить, пусть будет комфортно. Вот послушай». Дальше она начинает перечислять. А я тут же уношусь мыслями куда-то в другую сторону. «Мы будем здесь жить. С ума сойти! Я не могу в это поверить, поэтому хочется себя ущипнуть. Если еще вчера я отказывалась от любой помощи, то сегодня вдруг осознала, как глупо себя вела. Это моя гордость, она реально только мешала. Принципы. Да хрен с ними! Абрамов ведь тоже участвовал в зачатии малыша. Так что наш ребенок не только моя ответственность». «Что думаешь?» — доносится, как сквозь туман, вопрос Василисы. «Что?» — переспрашиваю, нахмурившись. «Покупать или нет?» — с некоторым раздражением уточняет сестра. «Да бери, конечно». На автомате соглашаюсь. «Мне бы в себя прийти, а все эти бытовые вопросы буду решать потом». «Так, что тут еще?» Вася задумчиво вертит в руках блокнот, а мне стыдно признаться, что я не услышала ни одного ее предложения. «Думаю, достаточно», — констатирую вместо признания, проявляя участие в разговоре. «Ты уже и так столько всего назвала». «Да, наверное, ты права», — сообщает она с согласием. «Но я все же еще покумекаю. И ты, кстати, тоже давай, включайся, а то стухнем мы здесь. Выходить-то нельзя». И хватит уже сомневаться. «С чего ты взяла, что я сомневаюсь?» «Да у тебя на лице все написано. Так что давай, поднимайся и пойдем квартиру смотреть». «Ладно», — улыбаюсь сестренке, протягиваю ей свою руку. «Может быть, это все нам в награду за то, что мы пережили, а я нос ворочу». «Ты только посмотри, какой вид!» — восклицает Василиса, подходя к панорамному окну в гостиной. Она даже руки раскидывает по сторонам, наверное, представляя, как парит над городом, потому что его панорама чудесным образом открывается с этой высоты. Я тоже подхожу ближе, и мне хочется расправить крылья, глядя на удивительный и новый для меня мир. «Кайф, скажи!» «Да, очень здорово!» Соглашаюсь. «Одна эта комната больше нашей с тобой квартиры?» «Это точно!» С восхищением соглашается сестра. «И это ты еще кухню не видела? Пойдем!» Так мы постепенно осматриваем всю квартиру. Я не перестаю удивляться тому, как богато и роскошно могут жить некоторые люди. А мне, чтобы принять эту роскошь от человека, которого я, кажется, полюбила, нужно очень серьезно переступить через себя. «А давай закажем мороженое!» предлагает вдруг Василиса. «Я узнала у этого мордоворота за дверью. Он сказал, что можно делать заказы. Они все привезут. Да, давай. Легко соглашаюсь. А почему бы и нет? Слушай, Вась. Вздыхаю. Мне больше некому обратиться за советом. А Василиса? Она ведь уже взрослая. И мне стоит это принять. Ты думаешь, я правильно поступаю? У Никиты, у него же семья. Своим согласием жить здесь я рушу его семью. Гель, ну какую семью? Ты у нас такая вся правильная, что очевидных вещей не замечаешь. Нет там никакой семьи. И никогда не было. Это как в «Игре престолов». Что мертво, умереть не может. Так что забей. Давай просто радоваться тому, что нам выпал такой шанс. И мы радуемся, лопая мороженое, что нам привезли уже через полчаса. А вечером укладываемся спать. И я очень долго не могу уснуть, обдумывая все. А как только проваливаюсь в сон, ощущение крепких рук, сжимающих мое тело, вынуждает проснуться. В панике я не сразу могу сообразить, что происходит. Пытаюсь легаться и толкать человека позади, пока он не скручивает меня окончательно и не шепчет в ухо. «Эй, это я! Успокойся!» Только сейчас понимаю. Рядом Никита. Он крепко держит меня, обнимает, прижимая к себе. И лишь успокоившись, начинаю чувствовать его запах. «Ты ненормальный!» Журю его. «Я так испугалась!» «Прости, прости!» Шепчет он, целуя меня за ухом. «Не хотел пугать. Хотел приехать раньше, но на работе задержался». «А что ты тут делаешь?» Я думала... «Не хотел ехать домой», — признается мужчина. «Спи. Завтра у нас сложный день, и тебе нужно отдохнуть». «Что?» — пытаюсь повернуться к нему лицом, но мужчина не дает мне это сделать. В попку упирается его твердый член, и мое тело тут же откликается привычным уже жаром. «Лежи смирно», — просит Абрамов. «Если будешь так крутиться, то я за себя не ручаюсь, а тебе отдых нужен». Пытаюсь послушаться его, а сама, будто нарочно, все сильнее трусь о его каменный стояк, что реагирует на мои движения, дергаясь и становясь еще больше. «Ты так и не сказал, что будет завтра?» «Поедем знакомиться с моей семьей».